Глава 10. Передо мной лежит копия счета по делу из картотеки под буквой «В». Велдон. Вторая часть этого дела – работа над фамилиями, представленными Виллисом Крагом, Лео Бингхэмом, Юлианом Хафтом и Люси Велдон. От Мануэля Аптона мы не получили ни одного имени. Эта работа длилась 26 дней и стоила клиентке $8674.30, не считая моего жалования. В списке Люси было 47 фамилий, у Хафта 81, у Бингхэма 106 и у Крага 55. Одна из дочерей Аптона, замужняя, была в списке у Хафта, Бингхэма, но ее не было у Крага. Замужняя дочь Хафта нашлась в списке Люси, но отсутствовала у остальных. Конечно, фамилии в списках дублировались, но всего имелось 148 различных имен, которые были сведены в таблицу. А именно. Раздел А. Не замужем. 57. Раздел Б. Замужем, живут с мужьями. 52. Раздел С. Разведены. 18. Раздел Д. Вдовы. 11. Раздел Е. Замужем с мужьями не живут. 10. Другая статистика из тех же разделов определяла женщин, у которых родились дети в интересующее нас время. А. 1. Б. 2. С. 0. Д. 1. Е. 0. Женщина из раздела А, у которой родился ребенок, работала в конторе Крага. Но все об этом знали, и ребенок был на законном основании отдан или продан в бюро по усыновлению. Саул 2 недели выяснял, не было ли тут обходных путей, приведших в вестибюль миссис Уэлден. Женщина из раздела Д, вдова, вероятно, представляла проблему для друзей и недругов, но не для нас. Ее муж умер за 2 года до рождения ребенка, но она принялась его воспитывать, не обращая ни на кого внимания. Я сам его видел. 2 ребенка из раздела «Б» – замужем, живут с мужьями – оказались 3. У одного был близнец. Все они жили с родителями. Фред видел близнецов, а Ори – 3-го ребенка. Кроме матерей, 2 девушки из раздела А, 2 женщины из раздела Б, 2 из С и 1 из Д в течение интересующего нас времени находились вне дома. Орри пришлось летать во Францию на Ривьеру, чтобы узнать об одной из них, а Фреду в Аризону с расспросами о другой. В качестве образчика назойливого любопытства работа была проделана на должном уровне. И когда в 3:30 утром в среду 7 июля позвонил Саул и доложил, что последний небольшой пробел с усыновлением закрыт, он сам видел ребенка, операция завершилась, и мы оказались точно там, где были 12 июня, 26 дней назад. Впрочем, с небольшой разницей. Возникло 2 новых обстоятельства. Первое. Незначительное. Состояло в том, что я не был последним, видевшим Элен Тензер живой. В роковую пятницу она заходила в дом Джеймс Р. Несбит, своей бывшей клиентки еще по тем временам, когда Тензер работала няней. Миссис Несбит не говорила о визите в течение 2 недель, потому что не хотела, чтобы ее фамилия появилась в сочетании со словом «убийство», но наконец решила это сделать. Скорее всего, окружной прокурор обещал ей, что ее имя не появится в прессе, но журналисты заполучили его каким-то образом. Однако миссис Несбит ничем помочь не могла. Лен Тензер зашла и заявила, что ей нужен совет адвоката и попросила миссис Несбит рекомендовать кого-нибудь из адвокатов, на которого можно положиться. Миссис Несбит выполнила ее просьбу, позвонила адвокату и назначила встречу. Но Элен Тензер к назначенному времени не пришла. Она не сказала миссис Несбит, почему нуждается в адвокате. Имя миссис Несбит на всякий случай было добавлено к списку Саула, но у нее не было детей, по крайней мере, в течение 10 лет. А у ее 20-летней дочери детей вообще не имелось. Другое обстоятельство, более значительное, состояло в том, что нас едва не оставила миссис Уэлден. Конечно, я держал с ней связь. Если вы тратите в день более 300 из денег клиента и ничего из этого не получается, то самое меньшее, что вы можете сделать, это позвонить или зайти и сказать «Хелло, какой прекрасный день». Один раз я наблюдал за тем, как она кормит ребенка. Один раз завтракал с ней. Два раза обедал, научил ее играть в пинокль и слушал ее игру на рояле общей сложностью в течение 6 часов. Кроме того, мы несколько раз танцевали в столовой, на полу которой не было ковра. С ней было очень приятно провести вечер во Фламинго или у Гилотти, но с этим следовало повременить, чтобы не афишировать наши отношения. Когда в 4/5/2 июля раздался телефонный звонок, и я начал с обычного «Кабинет Нера Вольфа», она прервала меня. «Ты можешь прийти, Арчи, прямо сейчас?» «Конечно, но что случилось?» «Ко мне приходил полицейский. Он только что ушел. Спрашивал меня, когда я наняла Нера Вольфа и расспрашивала о ребенке. Ты приедешь?» «Что ты ему ответила?» «Я сказала, что он не имеет права вмешиваться в мои личные дела, как ты и велел мне говорить». «Правильно. Ты узнала его имя?» «Он назвался, но мне было не до этого». «Кремер». «Кремер? Не похоже». «Роклифф?» «Нет». «Стеббинс?» «Это похоже. Стеббинс. Да, кажется так». «Большой, солидный, с крупным носом и широким ртом. Усердно пытается быть вежливым». «Да». «Окей, мой любимый фараон. Не волнуйся, поиграй на рояле. Я приеду через 20 минут после того, как буду уверен, что нет слежки». Я набрал номер по домашнему телефону. Вульф находился в оранжерее. Я сообщил ему о звонке миссис Уэлден и спросил, какие будут инструкции. «Никаких. К черту». «Понимаю, сэр. Привести ее?» «Нет, если обстановка позволит». Я отправился на кухню, велел Фрицу быть внимательным к телефону и входной двери, пока я не вернусь. Выйдя на улицу, я автоматически огляделся, хотя пока мне было совершенно безразлично, есть ли за мной хвост или нет, но почти наверняка они наблюдают за домом Люси Уэлден. Мне не пришлось нажимать на кнопку звонка. Дверь ее дома была открытой, а на пороге стояла сама Люси. Она не произнесла ни слова. Когда я переступил порог, она закрыла дверь и направилась к лестнице. По-видимому, она старалась забыть о стремительном развитии наших отношений, касающихся дел сердечных. Один марш по лестнице вверх, она вошла в большую комнату, закрыла дверь и сказала... Он спросил меня, знала ли я Элен Тензер. «Ну, это естественно». «Ты стоишь здесь и говоришь «естественно». Если бы я не пошла к Ниру Вульфу, она не была бы убита. А теперь они знают о Вульфе, знают о ребенке. Я собираюсь рассказать им все, поэтому я и попросила тебя прийти. Объясни, куда идти, кому рассказывать? Окружному прокурору? Ты пойдешь вместе со мной?» «Нет». «Я могу позвонить?» «Вульфу? Зачем?» «Хочу сказать ему, что ты дала ему отставку». «Я не говорила этого». «Вы напуганы, миссис Уэлден. Мы с вами обсуждали несколько раз, что будет, если они до вас доберутся. Мы договорились о том, что будем упорствовать, пока возможно. Вы позволили нам решать, где пределы этих возможностей. Вы хотели, чтобы я объяснил вам законы, касающиеся отказа от свидетельских показаний, и я сделал это. Что же касается увольнения Вульфа, можете назвать это как-то иначе, например, освобождением от полномочий. Это звучит лучше. Я позвоню ему снизу». Я хотел уйти, она вцепилась в мою руку. «Арчи, послушайте, — сказал я, — я не разыгрываю здесь спектакль. Но будь я проклят, если собираюсь сидеть на корточках, снимать с вас туфли и греть ваши холодные ноги». Ее руки обвелись вокруг моей шеи, она прижалась ко мне. 15 минут спустя мы сидели на диване с бокалами мартини, и она говорила. «То, что ты сказал о смешивании деловых и личных отношений, глупо. Мы начали это месяц назад. Я не пыталась с тобой флиртовать. Господи, как ты можешь выносить такую глупую женщину, как я? Не могу. Не мог. Что? Она нахмурилась. О, сверх меры благодарна. Когда ты заговорила о звонке Ниры Вульфу, я должна была думать, попросить ли тебя не звонить, и что вообще мне делать дальше. А я думала, это конец. Я всегда знала, что не очень умна. Я отпил мартини. Поскольку мы вернулись к делам, давай все окончательно выясним. Может быть, у меня создалось неправильное впечатление. Ты все еще хочешь, чтобы расследование продолжалось? Да. Ты абсолютно уверена в том, что не переменишь своих намерений? Вот. Она протянула руку, и я взял ее в свою. Точно так же 3 недели назад начались наши отношения, когда я составлял список, выбирая 4, которые должны были нам помочь. Когда рукопожатие длится дольше положенного хотя бы на 1 секунду, это уже многое означает. Если вы вместе в одно и то же время решили, что хватит, прекрасно. Но если она захочет прервать отношения раньше вас или наоборот, будьте настороже. Вы друг другу не подходите. В первый раз у нас с Люси все происходило одновременно, как и сейчас. «Окей», — сказал я. «Мне нечего тебе сказать. Ты все знаешь не хуже меня. Твои обязанности могут быть отчасти трудными, но в целом они не сложны. Ты просто ничего не говоришь и не отвечаешь ни на какие вопросы, кто бы их ни задавал. Так?» «Да». «Если тебя пригласят к окружному прокурору, отклони это приглашение. Если сюда приедет Стеббинс или кто-то, можешь принять его или нет, как хочешь, но ничего не рассказывай и не пытайся вытянуть из них даже намек. Что же до того, как они узнали, что ты наняла Нира Вульфа и о ребенке, то это не имеет значения. Я предполагаю, что их мог информировать Мануэль Аптон, но я не дам и гроша, чтобы узнать подробности». «Если это был Аптон, то некоторые вопросы, на которые ты не станешь отвечать, будут вопросы об анонимных письмах. Они могут оказаться труднейшим пунктом для Вульфа и меня, но мы это предполагали. 4 приглашенным он сказал, что письма лежат в его сейфе. Если суд постановит предъявить их, а он скажет, что они никогда не существовали, нас могут обвинить в уничтожении улик, что намного хуже отказа от дачи свидетельских показаний. Если это произойдет, то будет весело, и я должен не забыть посмеяться». «Арчи». «Да». «Всего 6 недель назад я была совсем одна. Наверху не было ребенка, я никогда не видела тебя и даже мечтать не могла, что будет так, как сейчас. И когда я говорю, что мне многое отвратительно, ты понимаешь меня, не так ли?» «Конечно, понимаю». Я взглянул на часы, допил мартини, поставил бокал и поднялся. «Мне пора». «Почему ты не останешься пообедать?» «Не могу. 6:30. В 6 или немного позднее наверняка зайдет Стеббинс или инспектор Кремер. Я должен быть на месте». Она встала с дивана. «И все, что я должна делать, это ничего не говорить?» Она стояла выпрямившись, откинув назад голову. «А потом ты приедешь и расскажешь мне все. Деловые отношения». Не знаю, в чем было дело, в ее ли словах, или в том, как она их сказала, или в выражении ее глаз, как бы там ни было, но я улыбнулся, а потом рассмеялся, и она тоже засмеялась. Получасом раньше было невозможно предположить, что скоро мы будем так хорошо смеяться вместе. Наш разговор имел хорошее завершение, и я повернулся и ушел. Без 6 минут я отпер дверь нашего старинного особняка, прошел в кухню, сообщил Фрицу, что я вернулся и направился в кабинет. Люди привыкли задавать массу ненужных вопросов. Я, к примеру, спросил у Фрица, были ли телефонные звонки. Во-первых, он сказал бы мне о них сам. А во-вторых, Кремер и Стеббинс почти никогда не звонили. Они просто приходили. Как только я вошел в кабинет, с ужасным скрипом начал спускаться лифт. Вульф появился в кабинете. Обычно, прежде чем задать вопрос, он идет к своему письменному столу, но на этот раз он остановился рядом с ним, посмотрел на меня и грубо спросил. «Но...» «Все вполне нормально», — ответил я. что и следовало ожидать. Одно дело ждать удара, другое – получить его. Она немного испугана. Ей была нужна уверенность в том, что вы еще в седле, и я дал ее. Перли спрашивал, знала ли она Элен Тензер. Я полагаю, мы не меняем позиций. Разумеется. Он прошел к книжным полкам, взглянул на корешки книг, но ничто не привлекло его внимания. Он остановился около большого глобуса и начал медленно вращать его. Может быть, он искал то место, где могла скрываться мать брошенного ребенка, но вполне вероятно, Вульф выбирал место, где сможет остановиться, когда вынужден будет оставить этот город. После обеда никто не пришел. Еще за столом, когда Вульф покончил с земляникой, я встал и сказал: «Я не останусь пить кофе с вами. Если дело не срочное, полиция не приходит после обеда, а у меня что-то вроде делового свидания». Вульф проворчал: «Я смогу тебя найти». «Конечно, по телефону миссис Велден. Он есть на ее визитке». «Ты сказал, что она напугана, но ты ее подбодрил. Она в самом деле в плохом состоянии?» «Нет, сэр, она в порядке, но, возможно, она боится, что вы откажете ей в своих услугах. Она просила меня прийти и доложить об итоге нашего с вами разговора». «Болтун!» «Да, но она не знает вас так хорошо, как я, а вы не знаете ее так, как я». Я положил салфетку на стол и вышел.